переставляемых Думчевым, хранила шорох перелистываемых книг, сухой скрип пера, хранила тяжелые шаги сосредоточенного человека в последнюю минуту в раздумье остановившегося у этих дверей. Тишина прислушивалась, вот шаги стали удаляться, все глуше скрипели ступени, неожиданно резко хлопнула наружная дверь, тишина вздрогнула, жалкое трепетание колокольчика там внизу, вот последнее, что услышала тишина, и человек исчез. Навсегда. И с тех пор тишина лаборатории, сроднившаяся со своим доктором, хранит эти звуки и чутко ждет, с каждым годом все настороженнее, не раздадутся ли знакомые шаги, не зазвучит ли его голос, не зашелестят ли снова страницы книг под его рукой, не запоют ли снова струны скрипки, вот этой скрипки, которая лежит на углу стола в запыленном футляре. Но почему в моей голове зазвучала мазурка Винявского? Почему возник этот мотив? Возник и не уходит. Потому что на скрипке Думчев играл мазурку, говоря о ферментах, о порошке и о человеке-микроскопе. Где же этот порошок? Надо осмотреть лабораторию. В записке, лежащей около сооружения, напоминающего модель насекомого в полете, объяснялась тема этого сооружения. Привожу дословный текст. «Искусственное воспроизведение полета насекомого». С целью сделать более наглядными действия крыла насекомого и влияние на него сопротивления воздуха устроен сей аппарат. Фигура сия изображает два искусственных крыла, имеющих твердую жилку, к которой прикреплены сзади кусочки кишечной перепонки, поддерживаемой крепкими тонкими нитями. Плоскость этих крыльев горизонтальна. Прибор из рычагов поднимает и опускает их, не сообщая им никакого бокового движения. Крылья приводятся в движение маленьким медным барабаном, компрессором, в котором воздух попеременно сжимается или разряжается действием насоса. Поверхности барабана сделаны из каучуковых пластинок, сочлененных с обоими крыльями рычагами. Воздух, сжатый или разряженный в барабане, сообщает упругим перепонкам сильные и быстрые движения, которые передаются одновременно обоим крыльям. Горизонтальная труба, уравновешенная гирей, позволяет аппарату вертеться вокруг горизонтальной оси и служит в то же время для проведения воздуха из насоса в двигательный барабан. Ось состоит из ртутного газометра, допускающего герметическое закрывание воздушных трубок и вместе с тем позволяющего инструменту свободно вертеться в горизонтальной плоскости. При таком устройстве аппарата можно изучить механизм, посредством которого сила сопротивления воздуха в сочетании с движением крыльев обусловливает движение насекомого вперед. Действительно, если с помощью воздушного насоса привести в движение крылья искусственного насекомого, то можно видеть, что аппарат начинает быстро вертеться вокруг своей оси. Механизм движения насекомого объясняется, стало быть, этим опытом. Удивительные записи, рисунки и пространные чертежи лежали тут же. Точно Думчев спорил, был вовсе не согласен с чужим проектом сооружения и собирался построить по своим чертежам какую-то иную модель насекомого в полете. Я не очень хорошо разбираюсь в проектах, чертежах, моделях машин, конструкций, сооружений, но никогда не оставался равнодушным к ним. Здесь ум и сердце человека искали, находили, снова теряли, терпели поражение, но побеждали. Здесь изобретатель горевал и радовался, точно так же, как писатель в работе над книгой, как художник над картиной. Записи Думчева производили впечатление поисков ума своеобразного и сильного. В самом деле, разве можно предположить, что кто-нибудь подсчитает число взмахов крыла насекомого в одну секунду? У Думчева я нашел вот такую таблицу. Обыкновенная муха – 330 взмахов в секунду, шмель – 240, пчела – 190, оса – 110, хоботник – 72, стрекоза – 28, бабочка – капустница – 9. Здесь же под таблицей было отмечено полное совпадение движения обоих крыльев насекомого. Оба крыла движутся одновременно, и оба совершают одинаковое число движений. В записках Думчева несколько раз повторяется: «Я найду, непременно найду настоящую причину летательной силы насекомого». На отдельном листке было сделано призанятное вычисление. Вес грудных мускулов птицы составляет 1/6 часть всего тела, в то время как у человека это соотношение равно 1/100, а у насекомого Главное — исследовать силу мышц насекомого при полете.